Глава 19. Когда мы покинули пределы темного сумрака, и все три слоя оказались позади, я, все еще не веря в успех, оглянулся. Громада осколка, затянутого клубящейся тьмой, возвышалась на фоне ясного неба, как нечто чужеродное. Чем, собственно, оно и было. Впрочем, я разглядывал не масштаб рухнувшей части космического корабля, а смотрел, не послали ли за нами погоню. «Не веришь, что выбрались?» Перехватив мой взгляд и перекрикивая ветер, спросила Мисти. Я только кивнул и вновь настороженно посмотрел назад, но там по-прежнему никого не было. И это было удивительно. Даже несмотря на вранье Блонди, на то, что ее так спокойно приняли, на то, что меня никто не проверил, я до последнего думал, что вот сейчас-то все и посыпется. На нас набросятся эти тахаи и... Перед тем, что будет дальше, моя фантазия пасовала. Особенно в свете того, что я увидел и узнал. Но нет, все получилось. Когда мы остались в зале одни, Мисти объяснила, что примерно мне нужно искать. И менее чем через полчаса я умудрился присоединиться своей магией к энергоструктуре осколка. Это было невероятное ощущение, неописуемое. Я чувствовал столько силы. Мне хотелось использовать ее всю. Хотелось раствориться в ней. И хорошо, что Мисти, к которой я тоже присоединился энергетически, но заранее, направляла меня, иначе уверен, я сошел бы с ума. В общем, центральная часть огромного круглого стола взмыла вверх, разделилась на множество сегментов, и оттуда ко мне подплыл металлический прямоугольник. Взяв его в руки, я ничего не почувствовал, но Мисти сказала, что все в порядке. Освоить его мне придется позже. Затем мы провели на первом слое с народом Блонди еще часть дня. Она общалась со своими людьми, обрадованными возвращением своей императрицы. Осмотрела устройство, которое удалось восстановить Джахану, поговорила с ним и с другими высокопоставленными тахай, накидала план объединения осколков. Я поражался, что не верят всему, что она им говорит. Девчонка врала напропалую и стелила так гладко, что кто-то из них должен был заподозрить что-то неладное. Но нет, они решили, скоро их заключению придет конец, и лишь радовались тому, что в самое ближайшее время обретут ту жизнь, о которой так давно мечтали. Поговорить об этом с Блонди я решился лишь на привале, когда мы, отмотав на байке почти 10 часов, оказались очень далеко от осколка и разбили лагерь в небольшом овраге в стороне от дороги. «Слушай, Мисти, я... хочу сказать тебе спасибо». «За что?» «Ради меня ты обманула своих тахай, свой народ. Не каждый пошел бы на подобное». «Ну, знаешь». Она фыркнула, выдернутая моими словами из раздумья. «Это было несложно. Мой народ патологически не способен лгать, а потому и обман не чувствует. Кроме того, у меня были причины так поступить». «Например?» «Во-первых, ты мне нравишься». «Это взаимно. Императрица», — оскалился я в глупой улыбке. «Во-вторых, и я надеюсь, что это для тебя не пустые слова...» Она вмиг стала серьезной. «Я надеюсь, что ты сдержишь свое слово и поможешь мне». Я кивнул. «Без вопросов, Мисти. Я обещал. Даже не представляю, что ты чувствуешь, видя все то, что случилось, осознавая все это». «Да, пока я была без памяти, было проще», — грустно усмехнулась Блонди. «А теперь я хочу помочь им. Они то, что осталось от моей прошлой жизни, и они заслуживают второй шанс, несмотря на разницу в мышлении и то, как они относятся к людям». «Не скажу, что слушать твоего советника было приятно». «Можешь поверить мне тоже. Я дерьмо Грифона. За то время, которое я провела с тобой, я слишком прониклась нашей культурой и ментальностью. Кажется...» «Кажется», — усмехнулся я. «Срок был довольно короткий, и не буду скрывать, среди людей полно всяких мразей, но...» «Всегда есть какое-то «но», верно?» «Да, есть такие, как семья Гёссе, как твой друг Конрад, как Дерек, как ты, в конце концов. Вы те, на ком держится само понятие человечности». «Скажи это людям в Кассифе, которые погибли из-за меня». «То другое, ты же понимаешь...» покачала головой девушка. «Твоей вины в этом нет?» С трудом сглотнув, те воспоминания все еще коробили душу, я кивнул. Значит, хочешь объяснить своим, что нельзя убивать людей и выкачивать из них энергию? Именно. И что дальше? Организуешь союз, чтобы все мы жили в мире и радости, держась за ручки? Было бы идеально, но этот процесс займет годы и годы, как я подозреваю. У людей долгая память. Даже если объяснить им, что случилось на самом деле, как ты думаешь, кого они обвинят в падении? А уж когда Тахай не будет укрывать и защищать Сумрак, это ведь в обе стороны работает. Я все же надеюсь освободить Тахай от гнета Сумрака. Я хочу дать им новую, обычную жизнь в пределах тех же разрушенных, падением городов, но свободную. На что ты надеешься? На то, что люди постепенно станут контактировать с нами. Мы не заслуживаем такой участи, какую имеем сейчас. Наверное, ты права. Несмотря на все слова Джахана, все действия после падения, всех этих обезумевших монстров и прочее. Честно признаюсь, то, что я увидел в темном сумраке, жутковато. Жить в такой изоляции — это как если бы я никогда не выходил из своей халупы в Кайтране. Вот именно. Я рада, что ты понимаешь меня, Шейн. Меня гнетет, что они вынуждены питаться крохами энергии. Гнетет, что они пожирают друг друга и используют людей как пищу. Гнетет, что Тахай не могут почувствовать вкус нормальной пищи. Гнетет, что те, кому удалось выбраться из сумрака, стали измененными уродами без возможности вернуть нормальное тело. Я, вернув воспоминания, я только об этом и думаю. Это грызет меня изнутри и убивает. Я должна была сплотить Тахай вокруг себя, должна была вести их. Слушая Блонди, я прекрасно понимал, почему она слетела с катушек, когда я вернул ей память. То, что произошло, то, что ей довелось пережить, сломало бы и более крепкого человека. Однако Мисти, как оказалось, была куда крепче всех, кого я только знал. «Я помогу тебе», — пообещал я, — «как только освою эту твою программу. И предлагаю не откладывать это в долгий ящик. У меня и самого, как ты заметила, не слишком много времени, прежде чем твое сердце сожрет мою личность». Сказав это, я достал из внутреннего кармана плаща металлическую пластину, которую мы получили в осколке, и покрутил ее в руках. Невероятно гладкая, обжигающе ледяная, безо всяких символов. Что мне делать? Мрак и пыль. Дыхание сбивается, горло саднит. Все тело ноет, и единственное, что ощущаю, всепоглощающую боль. Хотя нет, есть еще кое-что, предвкушение. Вот только я не могу понять, чье оно. Мое от осознания того, что я могу получить мощь невероятного артефакта. Мощь, какая не снилась ни одному из ныне живущих пробужденных. Или то предвкушение сумрака, голос которого постоянно звучит у меня в голове. Сумрака, который уже раскрыл свои мягкие объятия и принял меня в них. Отпустит ли он меня? Разожмет хватку или усилит ее? Мои мысли бродили где-то за гранью сознания, смешиваясь с чужими воспоминаниями. Перед внутренним взором то и дело появлялось что-то непонятное и незнакомое. Иллюзии, проекции, какие-то звездные карты, формулы, устройства, события, которые я никогда не видел, существа, которых никогда не встречал. Я словно бы оказался погружен в океан образов, которые накатывали на меня, захлестывали меня, впитывались в меня. А я чувствовал невероятную боль. Каждое мгновение, пока находился во всем этом. Пока в какой-то момент картинка не стала ясной и четкой. «Якоб, хвала старым богам, это ты!» Руки отца, в чем теле я снова оказался, тряслись. Пошатываясь, он стоял посреди здоровенного кратера, рядом с массивным каменным алтарем. На прямоугольном каменном основании, расписанном тонкими алыми линиями, лежал светящийся шар, от которого исходили волны силы, искривляя само пространство. Взгляд отца рассеянно оглядел окружение. На склонах воронки взрывом оказались разбросаны кристаллические осколки, куски какого-то магического оборудования, доспехи и ошметки сумеречных тварей. Кругом валялись какие-то обломки, трупы, людей и сумеречных тварей. Занимая изрядную площадь, частично вывалившись за пределы кратера, тут же валялась туша массивной многоножки, размером с несколько выстроенных в ряд двухэтажных домов. Вокруг висела светящаяся пыль, а за пределами кратера туман укрывал разрушенные городские кварталы. Дальше в этом тумане то и дело раздавались какие-то крики и мелькали яркие вспышки, освещая громаду монструозного осколка, прорезающего облака примерно в километре к северу. На улицах старой столицы шел бой. Мама сидела рядом с папой, уронив голову на свои окровавленные руки. Кроме нее, из живых рядом был только Якоб Норвиц, тварь, которую я мечтал прикончить всю свою жизнь. И увидев его, это желание захлестнуло меня полностью, отозвавшись удовлетворительным мурлыканием сумрака в душе. Но здесь и сейчас я был просто наблюдателем. «Мы справились, мы пробились», — устало произнес отец. «Они так отчаянно защищали это место. А это последняя их застава перед осколком, Якоб». «Я знаю». Отец не уловил в голосе старого друга ничего, а вот я... Может, просто потому, что знал, чем все обернется. «Чувствую, это их последняя надежда остановить нас. Этот артефакт питал все, друг». Папа указал на светящийся на алтаре шар. «Тут был целый дворец, отстроенный из кристалла и укрытый всем, чем только можно. Иллюзии, боевые заклинания, проклятия, аномалии всех трех слоев. Артефакт питал эту защиту. И всех тех, кто атаковал нас. Они погибли, когда мы разрушили структуру вокруг этого шара. И ты видишь, как он искривляет пространство». «Вижу». «А что в городе происходит, видишь? Видишь?» Отец возбужденно махнул рукой в сторону громады осколка. «Тьма рассеялась», — тихо произнесла мама, подключаясь к разговору. «Этот артефакт удерживал ее. Мешал нам, путал нас, заражал нас, порабощал и убивал нас. Но теперь сумрак уже не такой темный, верно?» Она устало усмехнулась, и отец улыбнулся ей в ответ, помогая встать. А Якоб Норвиц все так же стоял неподалеку, внимательно разглядывая моих родителей. Они этого не видели, но теперь заметил я. В душе старого друга и однокурсника отца пульсировал клубок сумрака. Мужчина находился под его властью. Но как давно? А впрочем, сейчас это совсем не важно. «Нужно собрать все доступные силы, Якоб», — твердо заявил отец, глядя на друга. «Мы потеряли многих в этом бою, но теперь у нас преимущество. У нас еще хватает пробужденных. Мы только что разбили защиту этих тварей. И можем двинуться дальше, можем их прижать. Можем разбить второе подобное место, питающее их защиту, а потом и сам осколок. Ты понимаешь, к чему это приведет?» «Ты хочешь избавиться от этого участка сумрака?» «Да, нужно убрать отсюда этот питающий артефакт, разрушить его. Я верю, что мы можем это сделать. Если бы ты развивал изменения реальности, то чувствовал бы то, что чувствую я. Пространственно-магические возмущения изменились. Теперь они не настолько плотные и напряженные. Они не будут мешать нашим магам. Они не будут убивать нас. О боги, да это лучшее, на что мы могли рассчитывать, отправляясь в эту экспедицию. Где твой адъютант? Где хоть кто-нибудь из твоих людей? Где все?» Взгляд отца шарил по краям кратера, надеясь увидеть хоть какую-то подмогу, кроме Якоба. Но тот стоял на противоположной стороне алтаря один, чуть склонив голову и прищурившись. «Никого больше нет, Патрик», — произнес он ледяным тоном. «В каком смысле?» — не понял папа, а мама, почувствовав неладное, начала аккумулировать в себе энергию. «Я чуть опоздал, забирая их силы». «Что ты несешь?» «Я опоздал», — рассеянно повторил Норвиц, оглядывая кратер. «Вы все же успели, но это ничего, ничего. Я не позволю вам продолжить». «Что с тобой, Якоб?» Все еще ничего не понимая, спросил отец, делая пару шагов в сторону друга. «Где твои люди? Где подкрепление?» «Я убил их, Патрик», — тихо произнес представитель королевского двора. «Они дали мне мощь, которую нельзя было получить иначе». «Он один из них», — прищурившись, произнесла мама, вставая за правым плечом отца. «Разве ты не видишь, Патрик? Это больше не Якоб». «О, нет», — рассмеялся Норвиц. «Это все еще я, но уже не один». «Ты? Ты одержимый?» — выпалил отец. Взмах его руки сломал реальность вокруг старого друга. Атака была молниеносной. Сам воздух рядом с Якобом разлетелся на тысячи острых осколков. Врезался в тело мужчины и... Заклинание исчезло во вспышке тьмы, вырвавшейся из груди Норвица. Он хрипло рассмеялся. «Ох, Патрик, ну ты и скрытник. Такая неожиданная атака. Уверен, не будь у меня этих сил, ты бы разорвал меня в клочья за долю секунды. Но не сейчас». Отец выглядел ошарашенным. Он только что использовал невероятное количество магии на очень мощное заклинание, от которого не существовало защиты, и теперь по нему ударил откат, не оставив в лице ни кровинки. «Как? Как давно ты?» «Давно. Еще во время первого рейда к этому осколку. Мне повстречался кое-кто». Норвиц хищно улыбнулся, проведя языком по зубам. «Кое-кто, кто захотел забрать мое тело, но у него ничего не получилось». Однако он оказался достаточно сильным, чтобы остаться жить во мне, а я достаточно слабым, чтобы позволить ему это. Но потом... О, ты даже не представляешь, Патрик, какие грани магии мне открыло это существо. Тахаи, так они себя называют. Так вот как ты умудрился сделать такую головокружительную карьеру. Именно. Мне оказались ведомы секреты, неведомые больше никому, и я нашел тропку к нашему правителю. Но если эта сущность разумна, если вы в симбиозе, почему ты не рассказал об этом? Почему не придумал, как донести мысли о разумности тех, кто живет в сумраке? Почему не попытался сделать так, чтобы мы наладили контакт? Это могло бы изменить мир в лучшую сторону. Потому что ни мне, ни Тахаи это не нужно. Снова усмехнулся Норвиц. «Они хотят иного, и эта экспедиция, самая крупная за все время после падения, должна была стать прорывным моментом в моем, в нашем плане. Но вы двое решили все испортить, а ведь я уговаривал короля не отправлять вас, особенно после того, что вы узнали в прошлый раз». «Я готова влить в тебя все, что во мне только есть», шепнула мама на ухо отцу. «Только дай знак. Жахни по уроду всем, чем только можешь». «Мы должны разрушить эту сферу. Нельзя, чтобы он восстановил ее». «Я знаю». «Люблю тебя». «И я тебя». «Так что прости, старый друг», — закончил Якоб. «Но я не позволю уничтожить тебе то, что...» Выкрик отца почти до секунды совпал с тем, как мама выплеснула из себя поток живой энергии. Ярко-зеленые потоки окутали их с папой, и он ударил по Якобу снова. Но на этот раз, впитывая все, что отдала мама. «Сейчас!» Ревущий поток энергии пронесся над алтарем и врезался в Норвица, закрывая его от нашего взора. Отец, не уменьшая интенсивности магии, медленно двинулся вперед, к светящемуся шару, который впитывал в себя часть магии. Я физически чувствовал, как ему тяжело. Словно приходилось толкать перед собой несколько тонн груза. Ноги немилосердно ныли, руки, которыми отец направлял магический поток, начали обугливаться. Кожа трескалась, кровь запекалась, и я чувствовал эту страшную боль. Оказавшись рядом с алтарем, чтобы сфокусироваться на артефакте, отец на секунду ослабил магический поток. А может, он просто иссяк, потому что мама уже неподвижно лежала на земле, не выказывая никаких признаков жизни. Но отец неумолимо шел вперед. «Еще немного, еще чуть-чуть, ну же, папа!» Из ревущего и бьющего во все стороны колдовства тут же выпрыгнул Норвиц. Весь обожженный, ободранный, он рванул к отцу с диким лицом и нечеловеческим криком. Но все же не успел. Положив обугленные руки на светящийся шар, отец что-то сделал. И высвободил из себя всю оставшуюся энергию. Вообще всю, включая энергию жизни и самого тела. «Нет!» Крик якобы резанул по ушам, а затем яркость свечения возросла настолько, что все вокруг утонуло в белоснежной вспышке. Тишина и покой. Вот что я или отец чувствовал. Резкий переход от этого к боли, и я смотрю на старую столицу с высоты птичьего полета, откуда-то из-под облаков. От воронки, в которой схлестнулись якобы отец, расходится яркая волна магии, перемалывая само пространство. Она, словно круги отброшенного в воду камня, прокатывается по сумраку, вырывается за его пределы и, набирая скорость, несется по пустошам. Я вижу, как эта волна что-то делает с самой энергетической структурой мира, создавая новые и задевая уже существующие аномальные зоны. Я вижу, как в урочищах появляются новые монстры. Я вижу, как спускающаяся вглубь ямы Мисти вскрикивает и падает без сознания, когда до нее доносится отголосок этой волны. Я вижу, как стены городов сотрясаются от удара. Я вижу, как огромный прилив накрывает весь материк. А затем я возвращаюсь к кратеру и вижу, что там вырос целый лес. И вижу родителей. Они, их тела запечатаны в огромное дерево, растущее посреди огромной воронки. Словно скульптуры, но я знаю, что это они. А под этим деревом лежит Якоб Норвиц, укрытый пологом тьмы. Пробуждение приходит неожиданно, и от давно забытого чувства. Предплечье жжет огнем, и я не сразу понимаю, что происходит. Лежа в спальном мешке в палатке, поднимаю руку к глазам, и когда все перестает двоиться, вглядываюсь в надпись «Заблокируй осколок». Затем она исчезает и сменяется новой, вызывая новую вспышку боли. «Закончи начатое нами, сын». «Ну, конечно, пап». Я выдавливаю слова через пересохшее горло. «Самое время вернуться».